амазонке. Грудь женская, души застывший вздох, суть женская, волна всегда врасплох, застигнутая и всегда врасплох, вас застигающая, видит Бог, презренных и презрительных утех, игралище, грудь женская, доспех уступчивый, я думаю о тех, об одногрудых тех, подругах тех.